«Мошенник, мошенник», — качая головой, говорил Воланд. «Каждый раз, как партия его в безнадежном положении, он начинает заговаривать зубы, подобно самому последнему шарлатану на мосту. Садись немедленно и прекрати эту словесную почкотню». «Я сяду», — ответил кот, садясь, — «но возражу относительно последнего. Речи мои представляют отнюдь не почкотню, как вы изволили выражаться в присутствии дамы, а вереницу прочно упакованных силлогизмов, которые оценили бы по достоинству такие знатоки, как Секст Эмпирик, Марциан Капелла, а то, чего доброго, и сам Аристотель». «Шах королю», — сказал Воланд. «Пожалуйста, пожалуйста», — отозвался кот и стал в бинокль смотреть на доску. «Итак», — обратился к Маргарите Воланд, — «рекомендую вам, Донна, мою свиту. Этот валяющий дурака — кот-бегемот. С Азазеллой Коровьевым вы уже познакомились. Служанку мою Геллу рекомендую. Расторопно, понятливо. И нет такой услуги, которую она не сумела бы оказать». Красавица Гелла улыбалась, обратив к Маргарите свои с зеленью глаза, не переставая зачерпывать пригоршней мазь и накладывать ее на колено. «Ну вот и все», — закончил Воланд и поморщился, когда Гелла особенно сильно сжала его колено. «Общество, как вы видите, небольшое, смешанное и бесхитростное». Он умолк и стал поворачивать перед собою свой глобус, сделанный столь искусно, что синие океаны на нем шевелились, а шапка на полюсе лежала как настоящая, ледяная и снежная. На доске тем временем происходило смятение. Совершенно расстроенный король в белой мантии топтался на клетке, в отчаянии вздымая руки. Три белых пешки, ланскнехты с алебардами, растерянно глядели на офицера, размахивающего шпагой и указывающего вперед, где в смежных клетках белой и черной виднелись черные всадники Воланда на двух горячих, роющих копытами клетки конях. Маргариту чрезвычайно заинтересовало и поразило то, что шахматные фигурки были живые. Кот, отставив от глаз бинокль, тихонько подпихнул своего короля в спину. Тот в отчаянии закрыл лицо руками. «Плоховато дельце, дорогой бегемот», — тихо сказал Коровьев ядовитым голосом. «Положение серьезное, но отнюдь не безнадежное», — отозвался бегемот. «Больше того, я вполне уверен в конечной победе. Стоит хорошенько проанализировать положение». Этот анализ он начал производить довольно странным способом. Именно стал кроить какие-то рожи и подмигивать своему королю. «Ничего не помогает», — заметил Коровьев. «Ай!» — вскричал бегемот. «Попугаи разлетелись, что я и предсказывал!» Действительно, где-то вдали послышался шум многочисленных крыльев. Коровьев и Азазелла бросились вон. «А черт вас возьми с вашими бальными затеями!» — буркнул Воланд, не отрываясь от своего глобуса. Лишь только Коровьев и Азазелла скрылись, мигание бегемота приняло усиленные размеры. Белый король наконец догадался, чего от него хотят. Он вдруг стащил с себя мантию, бросил ее на клетку и убежал с доски. Офицер, брошенное королевское одеяние, накинул на себя и занял место короля. Коровьев и Азазелла вернулись. «Враки, как и всегда», — ворчала Азазелла, косясь на бегемота. «Мне послышалось», — ответил кот. «Ну что же, долго это будет продолжаться?» — спросил Воланд. «Шах королю». «Я, вероятно, ослышался, мой мэтр», — ответил кот. «Шаха королю нет и быть не может». «Повторяю, шах королю». «Мессир», — тревожно фальшивым голосом отозвался кот. «Вы переутомились. Нет шаха королю». «Король на клетке Г2», — не глядя на доску, сказал Воланд. «Мессир, я в ужасе!» — завыл кот, изображая ужас на своей морде. «На этой клетке нет короля!» «Что такое?» — в недоумении спросил Воланд и стал глядеть на доску, где стоявший на королевской клетке офицер отворачивался и закрывался рукой.